солнце в небе, отражается море, блики солнца не ярче воды. Через сумерки в двери смерти больше, чем просили, на ладонях небо, я как стекло. К истинной свободе, через горечь, тесноту и страх. В древесе падают жизнь, дотянись до света, душа моя, дотянись. Их купол неба бесконечный, бездонный, и этот день, как тонкая грань, сквозь купол неба невесомой птицей в прозрачную звенит и плачет, эта музыка меняет расположение звезд. Через двери боли к истинной свободе, через горечь, тесноту и страх. Отражается море, блики солнца не ярче воды. Через сумерки в двери смерти больше, чем просили, на ладонях небо, я как стекло.